Глава 15. Колосов только что вернулся с лесоучастка. Там 20 машин лесовозов застряли было на ровном месте. Резина застыла и, как стекло, прорезала слабый накат зимника. Пришлось долго возиться. Он только взялся за телефон, чтобы сообщить Краснову, что все в порядке, как открылась дверь, и в кабинет вошел Михаил Степанович. «За тобой. Едем на Лариковую. Срочно вызывает начальник дальстроя». С тревожным чувством Юра надел шапку и пошел за Красновым. Что-что, а встречаться с Павловым не было никакого желания. Лучше быть подальше. Такой тактикой придерживалось большинство работников. Любая встреча с ним не сулила ничего хорошего. Появление черного Паккарда вызывало растерянность и страх. Павлов никогда не повышал голоса, но его слова заставляли бледнеть и теряться. Каждое его распоряжение воспринималось как закон и немедленно выполнялось. Трудно сказать, решался ли кто-нибудь возражать или высказывать свое мнение. Павлов дни и ночи метался по трассе. Не доверяя никому, он не скрывал своих подозрений. Было непонятным, что таится под этим грубым и жестоким лицом. Убежденность ли в принадлежности большинства дальстроицев к изменникам Родины или ненависть к врагам, а потому такая подозрительность? А может быть и что-нибудь другое. Единственное, что располагало в его пользу, это беспредельная безжалостность и к себе. Недалеко от Лариковой на трассе простаивало больше десятка груженных замороженных машин. На дороге горели костры. Грязные, обожженные водители – сидели у огня и тоскливо дремали. Другие прогуливались около кузовов. Оставить без присмотра груз никто не решался. «Давненько не бывало такого мороза», — ёжась от холода заметил Юра. «Да, так холодно было только в 32-м году», — согласился Краснов. Водитель «Эмки» Саша Пегов рассказал, что до Спорного стоят на трассе около сотни грузовиков. Почти весь транспорт заморожен на дорогах. Он почистил лезвием безопасной бритвы стекло и вздохнул. «Вот шоферня, хватит лихо. Груз не бросишь, тюрьма. А попробуй посидеть вот так у огонька несколько дней и в голоде, и в холоде». В диспетчерской Лариковой никого не было. У столовой стоял Паккард, посвечивая красным глазком стоп-сигнала. Водитель, завернувшись в тулуп, дремал за рулем. Павлова они нашли за столом. Он сидел в своей серой шинели и ел хлеб с икрой, запивая чаем из закопченной кружки. Глаза у него были воспалены, лицо устало, щека слева припухла. По его виду Колосов понял, что он не спал уже несколько ночей. Его адъютант разговаривал по телефону в комнатке конторки, не выпуская из рук такую же кружку. Он сверял номера автомобилей, записанных в блокноте, с номерами какой-то диспетчерской. В углу за буфетной стойкой лежал, свернувшись в клубок, серый кот с грязной замасленной шерстью. Уши у него были отморожены. Он постоянно чихал, облизывался и снова прятал голову между лап. В раздаточное окно из кухни выглядывало испуганное лицо дежурного повара. Голос Краснова вывел Павлова из задумчивости. «По вашему распоряжению прибыл вместе с Колосовым. Какие будут указания?» Павлов показал на табуретке рядом со столом и поставил кружку. «На транспорте создалась чрезвычайная обстановка. Большинство автомобилей простаивает замороженными на трассе. Все руководители дальстроя раскреплены по отдельным участкам дороги. За сутки трасса должна быть очищена, и все машины приведены в рабочее состояние. Каким же образом? Это не так просто. Было бы просто, обошлись бы и без вас. Перегон между Стрелкой и Спорным отводится вам. Дорогу разбить на 4 участка и работы начинать одновременно. Исправные машины разогревать и заводить на месте. Все неисправные стащить в поселки, где есть горячая вода, и ремонтировать. На буксировку пустить грузовики и трактора. «Все ясно?» «Да», — Краснов встал. «Какие же причины простоя машин?» — спросил Колосов. «Причины?» Павлов тоже поднялся.